Огненная мука. «Ну что, ты рад, что у тебя теперь сестренка появилась?» — спросил Роран у Баудера, когда они бок о бок ехали к ближайшей мельнице. Вокруг царили те сероватые утренние сумерки, которые обычно предшествуют рассвету. «Да чем там особенно радоваться-то? Она и сама пока что не больше котенка». Баудер натянул поводья, ибо его лошадь попыталась свернуть в сторону, соблазненная каким-то кустиком сочной травы. «Странно как-то. После стольких лет в семье вновь маленький ребенок появился. А уж братик или сестричка, это нам с Олбрихом все равно». Роран кивнул и, оглянувшись через плечо, внимательно посмотрел назад, желая убедиться, что его пеший отряд в 650 человек от них не отстал. У мельниц Роран спешился и привязал коня к столбику возле самого низенького из строений. Одного Вардена оставили с конями. Он должен был отвезти животных обратно в лагерь. Роран подошел к каналу и спустился по деревянной лесенке, вделанной в глинистый берег, к самой воде. Затем поднялся на корму одной из четырех барж, выстроившихся у берега в ряд. Баржи были больше похожи на грубые плоты, а не на те большие лодки-плоскодонки, которыми пользовались на всем побережье от Нарды до Тирма. И это было особенно хорошо, потому что у барж не было ни острого носа, ни выступающей кормы. Их довольно легко оказалось скрепить в единую цепочку с помощью досок, гвоздей и веревок. Получилось некое довольно прочное, хотя и странное, плавучее сооружение в 500 футов длиной. Куски слоистой слюды, которые в вагонетках уже доставили из шахты на берег канала, лежали штабелем на носу головной баржи и вдоль ее бортов, а также вдоль бортов второй баржи. Поверх слюды вардены навалили мешки с мукой, которую нашли в мельничном амбаре. Там, где штабель слюдяных пластов высотой примерно по пояс человеку кончался, его продолжали выложенные в ряд мешки с мукой. Два мешка в ширину и пять в высоту. Невероятный вес слюдяных пластов и плотно набитых мукой мешков в сочетании с весом самих барж превращал это плавучее сооружение в массивный водный таран, который, как надеялся Роран, будет способен пробить ворота на том конце канала с такой легкостью, словно они сделаны из гнилых веток. Даже если ворота заколдованы, хотя Карне убеждал его, что это так, Роран полагал, что никому из магов, кроме, разумеется, самого Гальбаторикса, не под силу будет отвратить стремительную мощь этого удара, тем более, что баржи будут двигаться вниз по течению и успеют изрядно разогнаться. Кроме того, груды слюдяных пластов и мешков с мукой должны были защитить варденов от копий, стрел и прочих опасных предметов. Роран осторожно прошелся по качающимся палубам до самого носа передней баржи. Прислонил копье и щит к штабелю, повернулся и стал смотреть, как его люди размещаются между двумя защитными валами. С каждым человеком, ступавшим на борт, тяжело нагруженные баржи оседали все глубже, и в итоге верхняя часть их бортов казалась всего на несколько дюймов выше поверхности воды. Карн, Баудер, Хамунд и Мандель присоединились к Рорану, решив, не сговариваясь, занять самое опасное место на этом плавучем таране. Если варденам предстояло с боем пробиваться в Ароус, то для этого им потребуется чрезвычайное везение и умение. И никто из этой четверки не хотел доверить столь важное дело кому бы то ни было другому. В задней части плавучего тарана Роран заметил Бригмана, окруженного людьми, прежде находившимися у него под началом. После того, как накануне Бригман практически отказался повиноваться Рорану, тот сильно его унизил, отправив в палатку под арест. Однако Бригман упросил Рорана позволить ему участвовать в последнем штурме Роуза, и Роран, хотя и неохотно, все же согласился. Бригман прекрасно владел мечом, а в грядущем сражении каждый клинок был на счету. Однако сомнения не оставляли Рорана, правильно ли он поступил. Сейчас он был совершенно уверен, что эти люди ему верны. Но все же именно Бригман командовал ими столько месяцев подряд, а такие отношения, скрепленные кровью павших, разорвать не так-то легко. Даже если Бригман и не станет теперь мутить воду, он, тем не менее, уже один раз проявил свой строптивый нрав, так что вполне может снова отказаться выполнять приказы Рорана. «Если только он вздумает дать мне очередной повод для недоверия, я прикончу его прямо на месте», — решил Роран, сознавая, впрочем, что это решение всего лишь пустая угроза. «Если Бригман действительно пойдет против него, то сделает это, по всей вероятности, в самый разгар схватки. И Роран вполне может ничего не заметить до тех пор, пока не станет слишком поздно». Наконец, все воины, кроме шестерых, погрузились на баржи. И Роран, сложив руки рупором, крикнул: «Все, можно отчаливать!» Два человека поднялись к шлюзовым воротам на вершине холма. Эти ворота замедляли и удерживали напор воды в канале, куда она собиралась из болотистых бочагов и озер, расположенных к северу от Роуза. На 20 футов ниже того места, где сейчас стояли баржи, находилось первое мельничное колесо и первая запруда, также снабженная шлюзом, на верхнюю кромку которого взобрались еще двое варденов. Еще на 20 футов ниже находилось второе мельничное колесо и вторая глубокая запруда. И у дальнего края этой запруды был третий шлюз, и третье, последнее, мельничное колесо. От этого места вода в канале текла размеренно и спокойно, пока не достигала Роуза. В шлюзы были вделаны три пары ворот, которые Роран тогда, во время своего первого посещения мельниц, потребовал закрыть. За это время его люди, действуя лопатами и топорами и ныряя под воду, становившуюся все глубже, подрубили крепеж шлюзов на боках, так что теперь они держались лишь за счет небольшого слоя земли, который сильному потоку воды размыть ничего не стоило. В помощь себе вардены вбили в землю по обе стороны шлюзовых ворот длинные крепкие ваги. А люди, стоявшие у средних и верхних шлюзовых ворот, дружно взялись за эти ваги, торчавшие на несколько футов над берегом, и принялись их методично раскачивать. В полном соответствии с задуманным планом те двое, что стояли у нижнего шлюза, выждали несколько минут, прежде чем тоже взялись за ваги. Роран невольно вцепился в мешок с мукой, наблюдая за их действиями. Если они ошиблись в расчетах хотя бы на несколько секунд, беда неминуема. Прошла минута, но ничего не произошло. Вдруг с грозным грохотом самые верхние ворота отворились. Сам шлюз развалился, земля у его боков стала осыпаться, и огромная масса глинистой воды хлынула на мельничное колесо, и оно закрутилось намного быстрее, чем это было допустимо. Когда шлюз рухнул, люди, стоявшие на его верхнем краю, поспешили спрыгнуть на берег. Однако же приземлились они всего в нескольких дюймах от опасного потока воды. Фонтан брызг высотой футов 30, а то и больше, взлетел над гладкой черной поверхностью второго пруда, находившегося ниже колеса. И грозная волна в несколько футов высотой устремилась ко второму шлюзу. Заметив ее, двое воинов, находившихся на второй перемычке, поспешили оттуда убраться и тоже перепрыгнуть на безопасный твердый берег. И вовремя. Когда эта волна ударила по второму шлюзу, специально оставленный хлипкий крепеж разлетелся, и шлюзовые ворота буквально снесло потоком, словно их легнул задней лапой могучий дракон. И вода вперемешку с кусками шлюза бешеным потоком понеслась вниз, с куда большей силой ударив по второму колесу. Затрещали доски и бревна. Тогда-то Рорану впервые и пришла в голову мысль, что и это колесо, и все остальные тоже могут оторваться. И тогда серьезная опасность будет грозить и людям, и баржам, что в свою очередь может положить конец штурму Роуза еще до его начала. «Отчаливайте скорей!» – крикнул он. Один из варденов перерубил канат, которым баржи были причалены к берегу. Остальные схватили длинные, в 10 футов длиной шесты, которыми стали силы отталкиваться от берега и дна канала. Тяжело нагруженные баржи дюйм за дюймом ползли вперед, но набирали скорость куда медленнее, чем того хотелось бы Рорану. Но те двое, что стояли на нижней перемычке шлюза, никуда не ушли, даже когда на них обрушилась водная лавина, и продолжали налегать на ваги, воткнутые в ослабленный крепеж стенок. Лишь менее чем за секунду до того, как шлюз под напором воды содрогнулся и просел, эти люди бросились прочь. Вода пробила дыру в земляной насыпи так легко, словно она была сделана из размокшей хлебной мякоти, и ударила по последнему мельничному колесу. Крепеж содрогнулся. Звук был такой громкий и резкий, точно на озере хрустнул толстый зимний лед. Колесо покачнулось и сильно накренилось, но к облегчению Рорана устояло. Затем с громоподобным ревом стена воды ударила в основание холма, по террасам которого и был проложен канал. И над ней, точно густой дым, повисло облако водяной пыли. Порыв ледяного ветра хлестнул Рорана по лицу, хотя он находился более чем в 200 футах ниже по течению. «Скорей!» – закричал он тем, что с помощью шестов направляли баржи, когда безумный вращающийся поток воды вылетел из складок тумана и, крутясь, понесся по руслу канала. Поток настигал их с невероятной скоростью. Когда он ударил в корму последний из 4 скрепленных барж, все сооружение как бы прыгнуло вперед. Рорана и многих других, стоявших на носу, прямо-таки швырнуло на палубу. Несколько мешков с мукой полетели в воду, а некоторые мешки покатились по палубе на людей. Когда мощное течение приподняло корму самой задней баржи, все 500-футовое сооружение начало крениться на бок. И Роран понял, если этот крен еще усилится, они очень скоро ударятся о берег канала. А потом поток мгновенно разъединит баржи и разнесет их на куски. «Держите курс!» – взревел он, вскакивая с мешков, на которые рухнул после удара волны. «Не давайте баржам свернуть! Не то они разобьются о берег!» Услышав его голос, сразу несколько воинов бросили, оскальзываясь к рулевому веслу, и выправили кренящееся судно, отведя его почти на самую середину канала, подальше от пологих берегов. Вскочив на груду с ледяных плит и мешков с мукой, Роран громко указывал им, в какую сторону править. И совместными усилиями они выровняли баржи и повели их по изгибающемуся руслу канала. «Удалось!» – воскликнул Баудер, и лицо его осветила блаженная, глуповатая улыбка. «Не каркай!» – предупредил его Роран. «Нам еще плыть да плыть!» Небо на востоке уже успело стать соломенно-желтым, когда они проплывали мимо своего лагеря. Теперь до Роуза было не более мили. При той скорости, которую они успели развить, они должны были достигнуть города еще до восхода солнца, надеясь, что серые тени, что лежали на земле и на воде канала, помогут скрыть баржи от часовых, выставленных на стенах и башнях. Хотя основная масса воды уже пронеслась мимо них, баржи все еще набирали скорость, приближаясь к лежащему ниже по течению городу, и не было ни одного холма или бугорка на их пути, способного замедлить их движение.